приуроченность философии к месту, к стране, к народу есть явление не только философски бессмысленное, но и исторически сравнительно новое. Если бы, скажем, Сократа кто-нибудь из его знакомых назвал бы афинским философом, то Сократ, пожалуй, смог бы понять это лишь в смысле крайне узком, как, скажем, философ из Афин. Так ведь Аристотеля и называли стагиритом. По географическому месту никакой связи с его философствованием как таковым не имевшему. Хотя позднее Афины стали синонимом, так сказать, философского места. Не смешно ли, что философская слава Афин началась с убийства ими Сократа? В новое же время, то есть после упадка абсолютно космополитической латинской традиции в поздней средневековой Европе, идиотская идея национальности философии получила свое развитие прежде всего в Германии от Фихте, Шеллинга и Гегеля. Канту она была глубоко чужда. И оттуда, только оттуда, попала на русскую почву. Если говорить серьезно, то в мире было и есть не так уж много стран, где есть философия. Ну, то же самое можно сказать и о музыке, скульптуре и многом другом. Так в Соединенных Штатах Америки философия стала возникать только в последней четверти прошлого века. Ну и что? Не обязательно всем иметь все. В 40-х годах в советских университетах стали срочно создавать русскую философию и, так сказать, зачислять по этой части едва ли не всех прогрессивных литературных критиков, публицистов и писателей, высказывавших или имевших какое-либо мнение о разных философских вопросах. Тогда философом оказался не только Герцен, что было бы еще полбеды, но и Белинский, Чернышевский и даже Писарев с Добролюбовым. То, что массовое производство в русские философы не философов было тогда результатом простого партийно-государственного предписания, факт бесспорный. Но было и другое. Не только в Советском Союзе, но и в дореволюционной России философия слишком часто смешивалась с мировоззрением вообще и с научным мировоззрением в частности, отчего не было никакого проку ни философии, ни науки. И все от того, что уже более столетия в России широко распространено абсолютно искреннее и совершенно ложное убеждение, что философия – это такая вещь, которая некоторым образом вытекает логически, исторически, психологически из других занятий, коль скоро в них ставятся или решаются общие теоретические проблемы. Поэтому со всей серьезностью самые серьезные люди говорили о философии Толстого, философии Достоевского, философии академика Вернадского. Я сам серьезно считаю, что есть философия в книгах и мыслях этих людей. Ее можно объективно вычленить, или, скажем так, нечто в их книгах мы можем воспринимать как философию. Но этого еще далеко недостаточно, чтобы сами книги стали философскими, а их авторы – философами. Философия не вырастает ни из чего другого, будь то теоретическое, физика, поэзия, психология или даже теология, по отношению к которой религиозная философия будет находиться просто в другом измерении. Философия как бы спонтанно возникает, точнее, может возникнуть в точках, где субъективное мышление философа пересекается с объективным фактом сознания. Очень часто такого пересечения, такой встречи просто не происходит. И философ субъективно, то есть по направлению своего мышления, оставаясь философом, так и не реализует своей философии. Еще чаще не философ надеется попасть в такую точку, но попадает в другую, и тогда в философии просто ничего не происходит. Но если такая встреча состоялась, то появление философии почти неизбежно. И еще одно замечание. О философской традиции в России, если смотреть на нее из сегодняшнего дня. Будучи, как мы уже говорили, религиозной по своему характеру, философия в России никогда не была, более того, никогда не стремилась быть, не боялась не быть теологической. Этим она была, есть и остается обязанной двум обстоятельствам. Первое обстоятельство заключается в том, что церковно-академическая православная теология в России была одновременно довольно вольной и довольно консервативной, что, кстати, далеко не всегда исключает друг друга. Философы появились в России слишком поздно, чтобы философия успела сделаться служанкой богословия. Религия, как вера и образ жизни, вот что влияло на философию в России. Поэтому методология развития толкования и применения церковных догматов прорабатывалась русскими религиозными философами очень часто независимо от теологии и в какой-то степени совершенно самостоятельно и по отношению к церкви, как иерархии и системе, так же, как и по отношению к системе церковного образования. Именно это, хотя и косвенным образом, обусловило связь философии в России с мистическим опытом так называемого «умного делания» и вообще с новым русским старчеством и пустынничеством. И второе. Сращенность церкви, как иерархии, конечно, то есть церкви, рассматриваемой вне ее теологического и мистического содержания, с российской государственной идеологией не только объективно, но и субъективно делала религиозную философию чуждой академической теологии, как бы отрезала ее от последней. Ведь не случайно и не прихоти ради Алексей Степанович Хомяков писал свои религиозные работы по-французски и публиковал их за границей. Правительство и официальные церковные круги не считали его идеи теологии, тем самым признавая их свободным религиозным философствованием, таким образом сознательно отделяя, обособляя хомяковские идеи от ортодоксии. Возможно, что иерархия инстинктивно опасалась церковной реформы в раннем славянофильстве и стремилась как бы изолировать это реформаторское начало. Замечу, между прочим, что в этом отношении славянофилы были много опаснее западников. Но так или иначе, этим было положено еще в середине XIX века начало отделению и одновременно освобождению религиозного философствования в России. Вообще противопоставление западников и славянофилов в смысле философии, безусловно, имевшее и даже отчасти сохранившее по сю пору свой смысл в отношении русской культуры, в принципе, довольно бессмысленно. То есть в философии как таковой оно почти ничего не значит. Начавшись по существу с расхождения во взглядах внутри очень узкого и элитного, по преимуществу московского, образованного круга, это противопоставление к 80-м годам прошлого века превратилось в идеологическую рознь, в которой исчезла не только философская, но даже и всякое культурное содержание. Ведь не надо забывать, во-первых, что и для одних, и для других германская классическая философия всегда служила исходным материалом. Для славянофилов, как думали и Бердяев, и Шестов, в гораздо большей степени, чем для западников. Во-вторых же, и те, и другие очень сильно тяготели к философии истории. И в-третьих, наконец, как те, так и другие теснейше связывали свое понимание культуры с идеей государства и государственности, что также несет на себе сильный отпечаток германских философских влияний, а не только русской социальной, культурной и политической действительности. Тем не менее, противопоставление славянофилов западникам, меняясь, затухая, приобретая другие формы, вновь усиливаясь, остается в России по сю пору и выступает на передний план всякий раз, когда философское осознание истины уступает в умах людей место их самосознанию как членов определенного общества и носителей определенной культуры, в данном случае русской.